Глава 29. Я собирался покинуть магазин игрушек со скоростью пожарного, на которого рушится полыхающая балка. Добежал до магнитной стойки на выходе, реагировавшей на любой предмет, с которого не снята защита, а также на сотовые телефоны, ключи с брелоками и разнообразную мелочь. Пересек невидимую линию, разделявшую магазин и свободу, и замер от истошного воя. Я всем своим видом показал, что готов к обыску, поскольку ничего в бутике не упер. Немедленно объявилась эльфоподобная девушка и извинилась, пояснив, что стойка так реагирует часто и вообще страдает болезнью Альцгеймера. «Можете идти», — улыбнулась она. До меня дошло. Магниты сработали на оружие, покоившееся у меня под мышкой. Тут же я подумал еще и о том, что продавцы в бутиках наверняка знают о всех происшествиях в Гранд-Паласе не меньше, чем охранники. Два костюма зарулили в магазин игрушек и осведомились в один голос. «Все в порядке!» Эльфоподобная девушка заулыбалась и поспешила их успокоить. Костюмы нахмурились, вышли из магазина, но далеко не ушли. Остались в ближайшей галерее на тот случай, если дотошная стойка все же права в своих подозрениях насчет моей склонности к мелкому воровству. Я чувствовал их цепкие взгляды на своей спине. Они следили за тем, чтобы я не скинул награбленное. По счастью, скидывать мне было нечего. «Извините», — я обратился к девушке, — «вы не могли бы мне помочь?» Она расцвела и кивнула. Кивнула и обнадежила. «Конечно! На какой возраст требуется подарок?» «Нет, вы меня неправильно поняли», — промямлил я, чувствуя, как рыдает горючими слезами мой бумажник. «Просто хочу кое-что спросить». «Я вас слушаю». Взгляды охранников буравили мою спину. К тому же мною заинтересовались остальные продавцы магазина игрушек. Послышались смешки. В нашу сторону двинулся готовый оказать эльфу любую силовую поддержку парень лет 25 в ярко-красной рубашке с длинными волосами и бородой двухнедельной давности. Он прошел мимо нас, встал возле прилавка, за которым на стене висела плазменная панель, взял в руки джойстик от игровой приставки, скучавшей на полу, и оживил картинку. Игра, выбранная продавцом, была снята по фильму о боксере-романе Роккеле, просмотренном мной накануне. Я заинтересовался и стал искоса поглядывать в сторону плазменного экрана. Там боксер Роман Роккел на ринге дешевого паба сцепился с грузным противником, который драться-то толком не умел. На прошлой неделе в Паласе проходил показ какой-то коллекции модной одежды. Подробностей я не знаю, приступил я к изложению своей просьбы, не забывая следить за ходом боя между Романом Роккелом и его неуклюжим соперником. Да, я помню. Очень позитивный праздник был. Вот это везение. Сразу наткнулся на нужного человека. Оставалось выяснить, присутствовала ли эльф при скандале, устроенном Иоландой Городишек. «Во время праздника произошел неприятный инцидент», – начал я осторожно, ожидая, что меня прервут и доскажут все за меня. Но этого не произошло. Эльфоподобная девушка слушала внимательно, хмурила густые темные брови и молчала, как партизан на допросе. Одна из моделей поссорилась с кем-то из гостей. Мне говорили, что даже произошла драка. «А почему это вас интересует?» – задал вопрос бородатый мужчина в красной рубахе. Он уложил противника на пол ринга, рефери приступил к отчету. «Модель, закатившая скандал, моя сестра. Ее убили спустя несколько дней. Я пытаюсь узнать все о ее жизни в последние дни», – изложил я легенду. Похоже, парнишка мне не поверил. «Какой ужас!» – сплеснула руками девушка, прикрыла ладонями глаза и безутешно расстроилась. «Видел я вашу сестру. Простите, но стерва еще та. Скандал произошел после показа. Она отработала свою партию и отправилась прогуляться среди гостей. Подавали вино, сок, вот она и набралась. Вино-то раздавали бесплатно всем желающим». По его физиономии было видно, что и он не преминул воспользоваться этим обстоятельством. «А потом раздались очень громкие голоса». Красная рубаха вернулась к игре. Противник поднялся на счет 8 и, покачиваясь, направился к Роману Роккелу, который с кровожадностью изголодавшегося льва накинулся на него. Через минуту Битый опять лежал на полу, а из виртуального зала в его голову летели пустые бутылки. «Ваша сестра орала что-то, но слов не было слышно. Музыка играла. Орала она на высокого пожилого мужика, лет 50 ему, ухоженные, волосы светлые, глаза как персики, большие и круглые. Еще усы у него были густые. Такие сейчас не носят, не модно». Описание продавца в красной рубахе совпадало со словесным портретом покойного портье отеля «Бородинский крест» Филиппа Шара. «Значит, Городишек поссорилась, как я и предполагал, с таинственным любовником, не стремившимся афишировать их связь». «А вам случайно не знаком этот человек?» – поинтересовался я, понимая, что шанс на удачу мизерный. «Нет, я его в первый раз видел. Если бы не эта тетка, то и не запомнил бы никогда», – отмахнулся продавец. Виртуальный Роман Рокел пропустил серию ударов и пал на ринг. Рефери склонился над ним и приступил к отсчету. Понимая, что больше ничего полезного у продавца игрушек не выудить, я направился на выход. Стойка, как и следовало ожидать, истошно взвыла. Два костюма, прогуливавшиеся неподалеку, обрадованно заспешили ко мне. Овладеть ситуацией я им не дал. Извлек из кармана удостоверение полковника ФСБ и сунул им под нос. Костюмы встали по стойке смирно, даже скрученные поводки их наушников распрямились сами собой. «Мне нужен старший смены охраны», – потребовал я. Костюмы обиделись. «Мы не охранники, мы администраторы!» Я обратил внимание на бейджики. Там и впрямь после фамилии значилась должность – администратор. «Тогда мне нужен старший администратор!» Один из костюмов предложил следовать за ним. Он направился к черной лестнице, открыл тугую дверь и по ступенькам стал подниматься на пятый этаж. С черной лестницы пятого этажа мы попали в служебный коридор, откуда свернули в другой коридор и оказались перед комнатой, на двери которой висела табличка «Комната отдыха администраторов». Он отворил дверь и пропустил меня вперед. «Владимирович, наш старший!» Костюм показал на лысого мужчину лет 50, который сидел на диване в расстегнутом костюме и листал какой-то журнал. Напротив него находился телевизор, транслировавший очередной бразильский телесериал. «В чем проблемы?» – напрягся Владимирович, приставая с дивана. «Сидите», – властно махнул я рукой. Предъявил удостоверение, состроив самую зверскую рожу. «С какой такой целью к нам федералы припожаловали?» – поинтересовался Владимирович. Чувствовалось, что федералов он недолюбливает. Службу охраны, называя ее хоть security, хоть администрация, шли служить бывшие полицейские, затертые по службе или отставные военные. Тем и тем особистов любить резону не было. Я во второй раз объяснил ситуацию, использовав иную легенду. Смерть Иоланды Городишек связал с террористической деятельностью, а человека, которому она учинила скандал, записал в руководителя организованной преступности. Владимирович внимательно выслушал всю мою ахинею и развел руками. «К сожалению, человека этого не помню». Я почувствовал, что из него ничего не вытащить. Если он даже что и знает, то федералу не откроет. Моя легенда не сработала. Холодно распрощался с начальником службы охраны, вышел из комнаты отдыха и направился к ближайшему выходу. Быстро выяснилось, что я нахожусь рядом с кафе. Взглянул на часы, можно и перекусить. Следующая встреча с Валерием Саламахом, старым донжуаном и ревностным поклонником Софии Ом, назначена на час дня. Времени оставалось с запасом. Я расположился за свободным столиком и уткнулся в меню. Выбрал пельмени и пол-литра пива. Здесь подавали Очкарев и компания. Раз больше ничего нет, то и Очкарев сойдет. Подле меня вырос официант. Молча выслушал заказ, записал все и удалился. На перекус ушло полчаса. Необъяснимым образом во мне родилось нестерпимое желание, побороть которое я не смог. Допив пиво, бросился к лифту. Спустился на этаж ниже. Ноги сами принесли в магазин игрушек. Продавец в красной рубахе все еще боксировал с виртуальным противником. «Во что ты играешь?» – поинтересовался я. Он охотно объяснил, назвал даже японскую фирму, выпускающую игровые приставки. «Дай мне и приставку, и игру, в которую ты рубишься», – заказал я. Игрушка оказалась дорогой, но Все мы в душе дети. Мне никогда не выступать на реальном ринге. Почему бы не сделать это виртуальным образом? Девочка-эльф упаковала подарок, оценив мой выбор, словом «позитивно», уложила его в бумажный пакет с клоуном и приняла кредитную карточку. Расписавшись через минуту на чеке, я получил все причитающееся и откланялся. В лифте думал о том, как подключу игровую приставку к телевизору на Икаре. До здания биржи, что находилось на стрелке Васильевского острова, катер доставит меня и на автопилоте. А я буду осваивать ринг в роли Романа Рокела.